Перемещенные. Мезовой. Он никогда не думал, что может попасть в прошлое помимо своей воли. Он никогда не думал, что люди, оказавшиеся вместе с ним в парке юрского периода или на мезовойском полигоне, как стало называть окрестности Марьяна, будут вести себя так не по-людски. И он представить не мог, что им, как школьникам учитель, будет командовать девчонка на 2 года моложе, с твердым по-мужски и неуступчивым не по-женски характером. Первых заключенных мезозойского полигона они встретили спустя час после стычки с хищными динозаврами, пытавшимися завладеть лакомой добычей в виде Марьяны, которая вовремя сумела взобраться на скалу. Оружия у нее не было, да и вряд ли это помогло бы ей отбиться от целой команды хищников, вооруженных к тому же острыми камнями. Оказалось, что людей вокруг озера, пытавшихся определить, что с ними произошло, насчитывается большое количество. После десятков встреч с невольниками полигона, начавшими инстинктивно сбиваться в толпы, Ренат сделал вывод, что мезозой собрал едва ли не все население Москвы, а то и области, а впоследствии вообще пришло понимание глобального переселения москвичей в прошлое. Первой группой в количестве сотни человек были пассажиры метро. Ехали поздно вечером кто куда, в основном домой. Смотрели новости по интернету. Вагоны метро давно оборудовали компьютерами и выходами Wi-Fi, равно как и станции метро. И вдруг оказались в лесу, вызывающим мрачные ассоциации с фильмами о прожорливых динозаврах все того же парка юрского периода. Этих самых динозавров многие сразу же и повстречали, и не все смогли убежать от хищников, а остальные сбились в толпу, приходя в себя от шока при перемещении и получив еще один от нападения. Этой группе как-то удалось отбиться и объединиться. Нашелся лидер, организовал мужчин, они стали кричать, бросать в зверей камни и палки, отмахиваться ветками упавших деревьев, и группа небольших ящеров, возможно, тех же самых, что загнали на скалу Марьяну, отступила. Пообщавшись с пассажирами и послушав их растерянные рассуждения о виртуальной мезозойской реальности, о мезозоях заговорил какой-то старик, преподаватель биологии в школе, и о временных провалах, Марьяна предложила спутнику поискать более толковых попутчиков, и Ренат с ней согласился. Комбатантов в этой временно объединившейся толпе обыкновенных обывателей не оказалось. Вторую толпу, еще более многочисленную, они встретили, пройдя всего 0.5 километра вдоль мелкого заливчика, превратившегося в болото. Эти люди оказались вместе не случайно. Все они были завзятыми театралами и в момент падения в мезозой находились в Большом театре, вследствие чего и одеты были соответствующим образом. Строгие костюмы и вечерние платья. На них никто не нападал, но ящеров они увидели и находились в состоянии полнейшего непонимания происходящего. Среди них нашелся один господин с нормальным образованием лет 50, не ударившийся в панику, который попытался каким-то образом организовать толпу, но его, хотя и слушали, каждый воспринимал случившееся по-своему, и упавший во временную яму зрительный зал так и остался толпой театралов, держащихся вместе лишь на стадном инстинкте. Третью группу Ренат и Марьяна встретили в лесу, на небольшой поляне, и на сей раз это была неплохо организованная группа, специфического вида и поведения. По-видимому, все они были гастарбайтерами из Узбекистана или Киргизии, которые временной сдвиг застал при устройстве на ночлег в каком-нибудь нелегальном бараке. Их было около 30, в основном молодых парней, смирно сидевших на корточках под корнями упавшего лесного гиганта, отчего Ренат сначала подумал, что они молятся. Но гастарбайтеры не молились, слушали какого-то мужчину в возрасте, выделявшегося среди них бородкой, а также наличием гражданского костюма и белой рубашки. Услышав шум шагов, вся компания повернула головы к молодым путешественникам, не вставая с места. Потом также дружно посмотрела на вожака и дружно встала. У троих-четверых Ренат заметил в руках ножи. «Привет!» – дружелюбно сказал он, досадуя на себя, что не обошел завал стороной. Смуглолицые парни переглянулись, посматривая на лектора. Затем трое, те самые с ножами, стали обходить гостей слева и справа. Ренат оценивающе глянул на них, взялся за приклад винтовки. «Берегите патроны!» — скривила губы Марьяна. «Это обычные южные работяги». «У них ножи!» «Хорошо, что не автоматы». «Эй, мужики!» — негромко сказал Ренат, придавая голосу проникновенную уверенность. «По-русски говорите? Или мне для начала кого-то из вас надо пристрелить?» Новый обмен взглядами. Бородатый мужчина в костюме что-то проговорил. Парни с ножами остановились. Мужчина вышел вперед. «Мы работаем. На рынке», — говорил он с заметным кавказским акцентом. «Работаете?» — усмехнулся Ренат. «И где ваш рынок?» По толпе узбеков прошло движение. Послышались голоса. «Мы ужинали, отдыхали, смотрели телевизора». «Ладно, продолжайте отдыхать. Не видели случайно людей в форме? Или одетых по-другому?» «Не видели. Звери разные ходят». «Постарайтесь не нарваться на хищников». Ренат взял Марьяну под локоть, повел обратно в лес, провожаемый глазами толпы. Когда они отошли от поляны с упавшим деревом на полсотни метров, Марьяна вырвала локоть, сказала сердито. «Я не маленькая девочка. Впредь спрашивайте, чего хочу я». «Вы хотели остаться?» — с иронией спросил Ренат. «Не люблю, когда решают за меня. Хватают, уводят. Я хотел спросить, где они находились территориально». Ренат смутился. «Простите, не подумал. С другой стороны, еще неизвестно, чем бы все закончилось, не будь у нас винтаря». «Я могу за себя постоять!» Она двинулась прочь. Ренат постоял, глядя ей вслед. Потом все же признал правоту спутницы, догнал строптивицу. «Предлагаю подумать об ужине». Марьяна замедлила шаги, глянула на высоко стоящее солнце. «Еще не вечер, и я не голодна». «Рано или поздно все равно придется думать об ужине. У меня нет ни крошки съестного, ни зажигалки, ни спичек. Вы не курите?» «Нет». «Жаль. В том смысле, что без спичек мы не сможем запалить костер. Может, рыбки половим?» «Как бы она нас не поймала». Ренат вспомнил ихтиозавра, утащившего под воду гигантскую рыбину. Ловить рыбку расхотелось. «Что ты предлагаешь?» «Мы уже перешли на «ты»?» Он сбился. Помолчал. Топча попадавшиеся на пути грибы неизвестного вида, вырвал из души колючку злости. «Ты... вы против?» Марьяна еще раз посмотрела на безоблачное синее небо, не отвечая на заданный вопрос. «Обойдем озеро. Может, встречу знакомых?» «Хорошо», — согласился он, подумав с удивлением, что эта идея не пришла ему в голову. Вполне вероятно, что во временную яму свалился кто-то из друзей, родственников или знакомых. И тогда всерьез можно было подумать о создании команды и обсудить варианты дальнейших действий. Озеро обходили полдня, отмахиваясь от гигантских стрекоз и бабочек. Вышли к вечеру на береговое возвышение с торчащим из него скальным зубом. За время похода трижды становились свидетелями схваток местных жителей, динозавров друг с другом. Понаблюдали за мелькавшими в воде силуэтами водных обитателей и решили без особой нужды к воде близко не подходить. Названия обитателей озера ни Ренат, ни Марьяна не знали. И оба назвали резвящихся гигантов плезиозаврами. Это название они помнили со школы. И все же обоим впоследствии не раз пришлось убедиться, что самыми опасными хищниками были их соотечественники. Когда солнце перевалило за полдень, группки по 6-7 человек стали встречаться чаще, а пару раз путешественники наткнулись на очень большие толпы, до 200 расстроенных до нервных срывов людей. Все они испытали шок от внезапного переселения в Мезозой и готовы были пойти на все, лишь бы остаться дома. Особенно это касалось тех из них, кто в момент падения был с детьми. И таких оказалось много. Лидеры этих толп тоже не знали, что делать в создавшейся ситуации. Не хватало воображения. Но они хотя бы становились центрами стихийной организации и действовали успокаивающе на толпу. Люди переставали чувствовать себя беспомощными, оставаясь таковыми, и обретали какую-то надежду. Лишь один раз молодым людям повстречался отряд в 12 человек, целеустремленно обыскивающий заросли у края болота. Все они были одеты в камуфляжные комбинезоны военного образца и представляли, скорее всего, какое-то подразделение внутренних войск МВД, собравшееся отдохнуть в казарме, но оказавшееся в Мезозое. Все они были вооружены. Однако на вопросы Рената, что они ищут и нельзя ли к ним присоединиться, командир группы, капитан, судя по погонам, ответил с мрачным юмором одной фразой. «Нельзя! Ищем потерянный смысл жизни!» «Дайте хоть зажигалку!» — попросил Ренат. «Или спички! Курящие есть?» Командир, высокий, плотного телосложения, с загорелым твердым лицом, кивнул кому-то из подчиненных. Ренату бросили зажигалку, после чего отряд бесшумно канул в заросли плаунов и хвощей. На винтовку Рената военные не обратили никакого внимания. И, наконец, Ренат окончательно разочаровался в людях, когда случился инцидент на холме, который они с Марьяной выбрали в качестве места для ночлега. «Возьми куртку», — предложил он, глядя, как севшая на камень девушка зябко обхватила плечи руками. «Не надо», — отказалась она. «Тогда я попробую развести костер». «Разведи». Он спустился с холма в заросли, спугнув какую-то ящерицу метровой длины, к счастью трусливую, обломал сухие побеги со ствола увядавшего растения, напоминавшего пальму, наломал корней и сучьев давно упавшей и высохшей сосны, запалил костер. Марьяна начала согреваться, сказала мечтательно. «Кофе сейчас бы заказала». «У тех зверюк, что хотели тобой полакомиться?» — пошутил Ренат. «От кофе и я не отказался бы. Но сначала бы съел хорошую баранью отбивную». «А я люблю креветки», — зажмурила глаза девушка, глотая слюну. Он засмеялся. «Мы с тобой как герои о Генри, оказавшиеся на холме во время наводнения. У них тоже подвело живот, и они начали мечтать о разных блюдах». «Не читала». «О Генри не читала? Рекомендую, это же классика. Такого юмора не найдешь ни у кого». «Ну, здесь мы вряд ли найдем библиотеку. Или ридер». «О Генри надо читать в книжном варианте. Восприятие другое. Хочешь, я раков наловлю?» «Ты их видел?» «Нет, но может повезет». «Темно уже». Ренат поднял голову. Стемнело быстро, вызвездило, откуда-то подул холодный ветерок. «Можно ловить на свет?» «Как это?» «У нас есть зажигалка». «Зажигалку беречь надо, заправок здесь нет». «Зажгу ветку, рыба приплывет на свет». «Не стоит, а то приплывет ихтиозавр и утащит в воду». Помолчали. Перед закатом им удалось попить водички из озера, чистой и пресной, поэтому пить не хотелось. А вот есть хотелось все больше, и избавиться от чувства голода разговоры о еде не помогали. «Пойду еще сухих веток наломаю». «Могу помочь», — без энтузиазма предложила Марьяна, у которой слипались глаза. «Справлюсь!» Он положил винтовку у ног девушки. «Держи на всякий случай». «Стрелять умеешь?» «Научишь». «Винтарь на взводе, достаточно потянуть за спуск, выстрелит». Ренат сбежал с холма, подождал минуту, пока глаза привыкнут к темноте, начал искать упавшие деревья. Нашел два сразу, лиственные, но веток отломать не смог, они не ломались, а гнулись. Лишь в сотне шагов от холма удалось набрести на хвойного гиганта, пролежавшего, судя по всему, на земле много лет, у которого бескорые сучья ломались как спички. Возвращаясь, он услышал голоса, ускорил шаг. Костер и сидевшую возле, обняв колени Марьяну, окружали молодые парни, одетые кто во что гораст. Бомжами назвать их было трудно, однако весь затрапезный вид компании и поведения говорили о полном отсутствии уважения к себе в частности и к роду человеческому вообще. Их было пятеро. Заводилой компании являлся крупногабаритный бугай с выпуклым брюхом и покатыми плечами. У него была круглая мясистая физиономия, небритая как минимум 3 дня, всклокоченная шевелюра, подпадающая под определение патлы, нос картофелиной и мощные надбровные дуги, под которыми прятались крохотные поросячьи глазки. Одет он был соответствующе, в безрукавку серо-желтого цвета, желтую майку под ней и шорты, непонятно как державшиеся на бедрах. В руках он держал винтовку Рената, с восхищением разглядывая оптический прицел и ствол. Ренат ругнулся про себя, пожалев, что не взял оружие с собой. Спутники потлатого бугая выглядели не менее импозантно, чем их предводитель. Один, с синяком под глазом, был в синих трениках, пузырями надувшихся на коленях. Второй щеголял в осенней куртке и черных кожаных штанах. Третий грел руки над костром. На нем были странные полосатые штаны и расстегнутая до пупа синяя кофта. Четвертый, выглядевший качком в черной футболке с черепом и костями и красных спортивных слаксах, играл мускулами, разглядывая безучастно сидевшую девушку масляными глазами. Он что-то сказал, неслышное Ренату, и вся компания покатилась со смеху. Ренат прикинул свои возможности. Их было 5, он был 1. Они завладели его оружием, он был вооружен только охапкой сухих сучьев. Драться он умел, освоив правила уличных потасовок в детстве, но приемами рукопашного боя не владел. В таких ситуациях лучше всего было бы тихо раствориться в темноте, оставаясь незамеченным, но бросить Марьяну одну он не мог. Топоча ногами, пиная попадавшиеся под ноги камни, он шумно поднялся на холм и бросил охапку сушняка возле догорающего костра. «Привет, мужики! Вижу, и вас угораздило попасть в эту переделку!» Компания, оглядев гостя, дружно уставилась на бугая с винтовкой. «Твоя пушка?» — неожиданно тонким голосом спросил потлатый вожак. «Моя?» — кивнул Ренат. «Ты чё, полицай?» «Нет, строитель». «А пушку носишь? Да ещё снайперскую». «Так получилось». «Украл?» «Нет». «Киряй, у него курточка хорошая», — хрипло проговорил парень в тренировочном костюме с блямбой под глазом. «Куртку сымай», — повёл стволом бугай. «Чё у тебя в карманах ещё есть?» «Ничего». «Болт, обыщи валета». Парень в трениках подошёл к Ренату. «Скидай, строитель». Ренат покосился на безучастно сидевшую Марьяну, помедлил, ища выход. «Мужики, давайте по-хорошему. Мы же в одинаковом положении». «Грабли подыми и не вякай». В следующий момент Марьяна упруго вскочила, и Ренат не поверил глазам. Винтовка вдруг оказалась у нее в руках, приклад удачно вонзился между ног вожака, он утробно охнул, складываясь пополам. Ударом ноги Марьяна свалила парня в кожаном прикиде, и ствол винтовки глянул в лоб мускулистому качку в черной футболке с черепом. Парень успел лишь расставить руки, держа в левой невесть откуда взявшийся нож. «Стоять!» С металлом в голосе приказала Марьяна. «Накормлю свинцом! Нож бросай!» Качок посмотрел на стонущего вожака, разжал руку, роняя нож. «Всем отойти от костра! Живо!» Переглянувшиеся экспроприаторы опасливо сдали к границе освещенного пространства. Марьяна направила ствол снайперки на вожака. «Живой?» «Я... тебя...» — с трудом выговорил Бугай. Где-то неподалеку раздался долгий, с переливами хрип вой. Все замерли, прислушиваясь. «С ними воюйте», — указала девушка на лес стволом винтовки. «С нами не надо. Забирай свою шайку и бегом марш. Советую подумать, как жить дальше. Хищников тут и без вас хватает. Что стоишь? Разогнуть? Пошел!» Ренат, очнувшись, развернул здоровяка лицом к своим подельникам, подтолкнул. «Перебирай ногами, дохляк!» Вожак засеменил в темноту, спотыкаясь и матерясь. Компания спустилась с холма. Стало тихо. Марьяна протянула винтовку спутнику, подбросила в костер веток и снова села, обхватив колени руками. «Детей жалко». «Каких детей?» — не понял Ренат, присаживаясь рядом. «Это взрослые самцы!» «Я не о них. Видел детей в тех компаниях, которые мы встречали. Каково им, представляешь? Да и родителям тоже». Он помолчал, не зная, как относиться к реплике, пошевелил горящие ветки, посмотрел на профиль девушки. «Ловко ты их! Случайно не в полицейском спецназе работаешь?» «Нет, я чемпионка мира по тхэквондо. С детства занималась под руководством отца. Он у меня тренер сборной России». «Тогда понятно. А я вот не боец, никогда никакими карате и айкидо не упражнялся». «Зато стреляешь хорошо». «Дядь научил», — Ренат подумал о родственнике, который тоже мог оказаться здесь. «У нас хорошая связка получается. Что ты об этом думаешь?» «Ничего, обычные гопники». «Я имел в виду о нашем положении». Марьяна долго не отвечала, не сводя завороженного взгляда с пляшущих языков огня, пожиравших ветки реликтовых сосен. По воздуху разлился аромат смолы и неведомых трав. Молчал и Ренат, глядя на огонь, чувствуя душевное облегчение после демонстрации спутницы боевых умений. Характер у нее был независимый и решительный, и по большому счету за нее можно было не беспокоиться. «Мы мало видели», — наконец проговорила Марьяна. «Ходим вокруг озера, как привязанные. Поискать бы границу». «Какую границу?» «Границу парка». «На парк эта местность не похожа», — мотнул он головой. «В любом случае надо искать причину, по какой здесь собрались столько народу. Возможно, это все-таки эксперимент». «Не бывает таких масштабных экспериментов. По моим подсчетам, по здешним буеракам бродят тысячи людей. Не слишком ли много подопытных кроликов отловлено?» «А Хиросима?» «Что Хиросима?» «Американцы провели эксперимент. Сбросили бомбу и угробили 200 с лишним тысяч японцев. Здесь происходит то же самое, только без атомной бомбы». Ренат поворошил ветки. Костер вспыхнул ярче. «Ты хочешь сказать, что нас бросили сюда, чтобы убить?» «Посмотреть, выживем ли мы без каких-либо средств к существованию или нет». Он с интересом смотрелся в ставшее индейским от света костра лицо девушки. «Кому это взбрело в голову?» «Кому-то взбрело». «Странно это все. Мы говорили о пришельцах. Может, это и в самом деле сделали пришельцы, но я не верю. Нужна цель, нужен какой-то смысл, но его нет». «Для нас, но не для них. Мы его просто не видим». «Ты так спокойно об этом говоришь». «А что, надо кричать и метаться по лесу, как те, кого мы уже встречали?» «Я не это имел в виду», — пробормотал Ренат. Снова поворошил ветки, засмеялся. «Есть хорошая шутка в тему. Если вы спокойны, а вокруг вас в панике бегают люди, значит, вы нифига не поняли». Шутка не возымела действия. Марьяна на нее не отреагировала. «Давай спать. Я устала. Надеюсь, та банда не вернется». «Ложись, я покараулю». Он встал, подал ей свою куртку. «Сейчас принесу зеленых веток и травы». «Не стоит. И так усну». Она выбрала ложбинку между камнями, улеглась, сонно пробормотала. Спасибо. Ренат постоял рядом, прислушиваясь одним ухом к ее дыханию, другим к долетающим из леса звукам мезозойской жизни, потом вернулся к костру. Повозился, устраиваясь спиной к валуну, положил руку на винтовку так, чтобы в случае нужды ею можно было воспользоваться без промедления. Какое-то время бдительно слушал лесные шорохи, подбрасывал сухие ветки. Уснул незаметно для себя. Ночь, однако, прошла спокойно. Он дважды просыпался от близких криков каких-то ночных существ, но засыпал снова, убедившись в отсутствии опасности. Проснулся окончательно от холода. Рассвело. Солнце вот-вот должно было появиться над лесом в противоположной от озера стороне. Марьяна спала, свернувшись калачиком под курткой Рената. Нервы у нее были крепкие, и на ночные крики она не реагировала. Ёжась от предутреннего ветерка, он помахал руками, поприседал, восстанавливая кровообращение, сложил ветки над еще теплым кострищем и разжег огонь. Марьяна проснулась от дыма, села, кулачками протерла глаза. «Ты что, не ложился?» «Нет, поспал. Два раза хватался за винтовку. В лесу кто-то орал дурным голосом». «Я ничегошеньки не слышала». «Устала. Мы 20 км отмахали, кружа по местным буеракам. Нам бы джипчик плохонький, да? Хотя бы типа УАЗа Патриота. Или лучше вертолет». «Кофе бы для начала». Он сожалеюще развел руками. «Про кофе забудь, пока не вернемся». Марьяна усмехнулась, вставая. «А мы вернемся?» Он не нашелся, что ответить, и девушка сбежала с холмика к зарослям хвощей и плаунов. «Я умоюсь». «Стой!» – запоздало крикнул он. Однако спутница не послушалась, что едва не привело к трагедии. В кустах за стеной хвощей и папоротников сидел зверь, какого они еще не встречали, и единственное, что спасло девушку – это отсутствие у зверя тонуса. Ренат услышал вскрик, схватил винтовку, кинулся вниз с холма, предчувствуя беду, и едва не был сбит с ног выбежавшей навстречу Марьяной. Вслед за ней из буйного вала зелени высунулась сначала длинная зубастая голова ящера, затем гибкая, метровой длины шея, и, наконец, вылезло огромное мешкообразное тело с голой морщинистой кожей, не защищенная ни костными пластинами, ни шипами. Кожа на спине ящера была шершавая и зеленоватая, будто обросла мхом, в то время как показавшееся на миг брюхо отсвечивало серебром, словно поросло плотным лишайником. Это был нотозавр, один из последних ящеров своего рода, лидировавшего в триасовом периоде мезозойской эры, и он еще не очнулся от ночного сна, который был подобен мертвому оцепенению благодаря низкой температуре тела, меняющейся в зависимости от температуры окружающей среды. В холодные ночи кровь в жилах зверя застывала и разогревалась только теплом солнечных лучей. Ренат задержал дыхание, целя громадине в глаз, но заметил, что движется ящер медленно, через силу, и опустил винтовку. Марьяна забежала за него, оглянулась. «Вот тварь! В засаде сидел!» Ренат покачал головой. «Похоже, он просто спал, а ты его разбудила». «Я только вошла». «Вот и не ходи никуда одна». «И в туалет?» — язвительно осведомилась девушка, с опаской глядя на ящера, начавшего с упорством бульдозера двигаться к людям, тяжело, неспешно, давя растения. Ренат оценил его скорость, покачал головой. «Давай отступим, я не хочу тратить патроны». «Я тебя и не заставляю их тратить», — сердито проговорила Марьяна. «Все равно здесь делать нечего. Пойдем на берег». Они попятились, бдительно следя за просыпающимся зверем, сбежали к воде. Марьяна умылась, не обращая внимания на стрекоз, вернула куртку Ренату. «Тепло уже». Он последовал ее примеру, поплескал водой на лицо, напился, вглядываясь в прозрачную до самого дна воду озера. Вода была теплой, и все мелководье было забито рыбьей мелюзгой, стайками мальков и разнообразных рачков. Чуть дальше от берега виднелись уже особи покрупнее, в том числе такие, каких не встретишь в родных водоемах. Ренат проводил глазами проплывшую кистеперую рыбу, невольно проглотил слюну. Был бы у него нож, он попробовал бы сделаться китобоем, однако ножа не было, а стрелять из винтовки в воду не имело смысла. Вернулись на берег и вовремя. Сотни метров от них из воды вдруг без плеска вынырнула кошмарная голова ящера на длинной шее и проводила людей внимательным взглядом. Отступили еще дальше. «Бронтозавр!» — со смешком сказал Ренат. «Бронтозавры были травоядными», — возразила Марьяна неуверенно. «А это хищник, судя по зубам». «Да уж, зубов у него хватает». «Там люди!» — смотрелась в берег озера девушка. Ренат повернул голову и увидел в полукилометре на мыске слева, вдававшемся в озеро, яркие шевелящиеся пятнышки. К воде вышла группа людей в надежде найти хоть какую-нибудь пищу. Марьяна подумала о том же. «Если эксперимент продлится, мы все умрем от голода». «Не все», — возразил Ренат, ощущая врезавшийся в плечо ремень винтовки. «Начнем искать съедобные плоды и корни, охотиться, ловить рыбу. Приспособимся, это у нас в крови». «Вряд ли приспособятся все». «Выживут сильные и умные». «Скорее уж ловкие и пронырливые». «Найдутся и такие». «Ничего, начнем огонь разводить, жилища строить. Это человечество уже проходило. И потом, если это эксперимент, за нами наверняка будут следить». Издалека прилетел хор криков. Ящер, осматривающий акваторию озера, вдруг хищно и целеустремленно метнулся к мыску, на котором обосновалось человек 30 отдыхающих. Там поднялся переполох, люди бросились к лесу. И в этот момент, метрах в 300 от берега, из воды выпрыгнул в воздух летательный аппарат, напоминавший голову хищной птицы. Спина его яйцеобразного тела вспучилась блестящими крылышками, так что он стал похож на жука. Затем из крыльев вылез сверкающий зонт, оказавшийся винтом. Аппарат был вертолетом, но абсолютно иных геометрических очертаний и технических решений. С его клюва сорвалась неяркая сиреневая капля огня, вонзилась в голову ящера и превратила ее в облачко брызг. Обезглавленная шея плавно ушла под воду, оставив кровавое пятно. «Шиш-шип!» — выдохнул Ренат по-татарски. Аппарат взлетел выше, поворочил клювом и помчался к противоположному концу озера. Его винт вообще стал невидим, зато был слышен затихающий жужжащий свист. Ренат вскинул винтовку, подумав о том, что пилоты неведомой летающей машины могут услышать выстрел, но было уже поздно. Развив огромную скорость, и на вертолет исчез из виду. «Черт!» «Теперь ты мне веришь?» — возбужденно проговорила девушка. «В смысле?» «Это полигон. Нас перенесли сюда для эксперимента, и теперь будут наблюдать, сможем ли мы выжить в условиях полного отсутствия былого комфорта и машин». «Не слишком ли жестокий эксперимент?» — усомнился он. «Где ты видел такие вертолеты? Жуть какая-то. Я считаю, что это пришельцы. Хочешь ты в них верить или нет? Вот бы взять языка». Ренат невольно улыбнулся. «Тебе бы полком командовать». Марьяна не обратила на реплику внимания. «Заметил, откуда он выскочил из воды?» «Недалеко, метров 200 от берега», — показал рукой молодой человек. «Там их база». «Да ладно, с чего ты взяла?» «А что ему надо было в воде? За плавающими ящерами охотиться? Смысл?» «Ну, воды набрали чистой». «Чепуха», — отмахнулась девушка. «Вряд ли они пьют воду. У меня идея. Давай сплаваем туда, посмотрим, нет ли на дне какого-нибудь сооружения». «Тут полно хищников». «Мы видели одного. Он был хозяином, и то его грохнули. Никто больше не высунется. Боишься? Я одна поплыву». Ренат покачал головой. «Это безрассудство. Даже если там что-то есть, как мы заставим хозяев впустить нас?» «Что-нибудь придумаем». «А если вернется вертолет и грохнет нас?» «Не грохнет. У нас винтовка». Ренат погладил пальцами ствол гвоздобоя, испытывая нешуточные сомнения. Искать призрачную базу пришельцев, не имея никаких защитных средств, и в самом деле казалось безумием, актом отчаяния. Но другого выхода не было, да и Марьяна смотрела с подозрением, начиная испытывать нетерпение. И он сдался. «Поплыли», —